Дмитрий Егорыч Жаров, поэт-суриковец. Родился в 1845 году в деревне Мневники Московского уезда в семье крестьянина. Один из авторов «Рассвета» поэтического сборника поэтов-самоучек, подготовленного и напечатанного Иваном Суриковым. Начал печататься в 1869 году, выступал со стихами в «Воскресном досуге», «Иллюстрированной газете». В этом же году в Москве выпустил книжку «Стихотворение крестьянина Дмитрия Жарова». Жил в Москве, занимался мелочной торговлей, сидельцем питейного дома. Отличался необщительным характером, очень редко появлялся на сходках поэтов-самоучек. Последние годы жизни у него был дом около Пресненской заставы. Умер Дмитрий Жаров в конце июля 1874 года, 29 лет от роду.